волшебным зеркалом наводят. Любовь, слетай туда со мной, откуда этот блеск исходит. Кто эта женщина вдали? И неужели не обман? И что-то вправду есть на свете, как бесподобный этот стан, и голова, и руки эти. Еще Бог, трудясь 6 дней, и на 7-й воскликнув «Браво!», мог что-нибудь создать на славу. В дорогу двигайся, не стой. Помочь душою рада всей. В Вальпургиевую ночь с тобой добром сквитаться я сумею. Пойдем нельзя без мациона. Ты должен весь пропреть насквозь, вся суть наливки патагонной, чтоб тело жару набралось. Не торопи меня, указчик. От зеркала мне не уйти. Оставь. Ты, женщин всех образчик, увидишь скоро воплоти. Глотнув настойки, он Елену во всех усмотрит непременно. Улица. Проходит Маргарита. Рад, милой барышне, служить. Нельзя ли мне вас проводить? Я и не барышня, и не мила. Дойду без спутников домой, как шла. О небо! Вот так красота! Я в жизни не видал подобной. Как неиспорченно чиста и как насмешливо беззлобно. Сведи меня с той девушкой. С которой? Которую я на углу настиг. Она сейчас лишь вышла из собора, где отпустил грехи ей духовник. Я исповедь подслушал, в ту же пору за нею тайно прошмыгнувший вслед. Ей исповедоваться нет причины. Она, как дети малые, невинна, и у меня над нею власти нет. Ей более 14 лет. Ты судишь, как какой-то селадон. Увидят эти люди цвет, бутон, и тотчас же сорвать его готовы. Все в мире создано для их персон. Для них нет в жизни ничего святого. Нельзя так, милый, больно ты востер. Напрасный труд, мой милый гувернер. Я обойдусь без этих наставлений. Но вот что за рубика на носу. Я эту ненаглядную красу в своих объятиях нынче унесу или расторгну наше соглашение. Ты говоришь, как сластолюб француз. Прошу меня не торопить, однако. Не понимаю, правда, что за вкус в глотании наспех лакомства без смаку? Приятно то, что отдаляет цель. Улыбки, вздохи, встречи у фонтана, печаль томления, словом, канитель, который всегда полный романы. Мой аппетит и без того хорош. Нет, не шутя, горячку надо сбавить. Дитя ты это силой не возьмешь. Тут надо изловчиться и лукавить. Дай что-нибудь мне от нее. Хоть брошь с ее груди подвязку с ног на колку, сведи меня тайком в ее светелку. Скорее, не вводи меня в беду. Ну, если это правда страсть такая, что умолять приходится в бреду, сегодня же, мгновение не теряя, я в комнату ее тебя сведу. С ней свидеться? Обнять ее? О, нет. Она пойдет наведаться к соседке, а ты упиться сможешь на разведке мечтой о месте будущих побед. Сейчас же и пойдем? Нет, слишком рано. Подарок для нее достать успей. Подарок обязательно достану. Он понимает, как подъехать к ней. Здесь много старых кладов близ церквей. Взгляну я, все ли они еще сохранны. Вечер. Маленькая опрятная комната Маргариты. Я б дорого дала, открой мне кто-нибудь, кто тот чужой. У незнакомца важный вид, он, надо думать, родовит, а то б так смело и беспечно не говорил он с первой встречной. Выходит в другую комнату. Появляются Фауст и Мефистофель. Порядок у нее какой. Любимой девушке покой. Святилище души моей. На мирный лад меня настрой. Своею тишиной обвей. Девушка, как близок мне твой склад. Не пятнышко кругом. Как аккуратно разложен по столу узорный плат, и как песком посыпан пол опрятно. Ты превратила скромный уголок рукою чудотворную в чертог. Живее вон, она войдет сейчас. Бежим. Дай кину взгляд в последний раз. Смотри, как тяжела шкатулка эта. Мы девушке ее поставим в шкаф. В ней драгоценности и самоцветы. Она с ума сойдет, их увидав. Тут безделушки для твоей вострушки. А дети, ой, как падки на игрушки. А честно ли это? Вот так оборот. Ты, может быть, присвоить хочешь ящик? Сказал бы это наперед, чтобы меня избавить от хлопот, когда ты добродетели образчик. Они исчезают. Появляется Маргарита с лампой. Как в спальне тяжело дышать. А на дворе не жарко, тихо. Скорей бы воротилась мать. Мне кажется, что неспроста такая в доме духота. Какая я еще трусиха. Откуда этот милый сундучок? Как он здесь очутился? Просто чудо. Я шкаф замкнула, помню, на замок. Наверное, мать взяла его в залог, кому-нибудь давая денег в суду. О, Господи! Смотри-ка ты, смотри! Я отроду не видела такого. Убор знатнейшей барыни подстать, из золота, из серебра изделия. Кому бы они могли принадлежать? Только бы примерить ожерелье. на улице. Постылые, исчадья преисподней. Мне жаль, что нет ругательств попригодней. Да что с тобой? Что у тебя за вид? Тебя какая муха укусила? Я б чертыхался, на чем свет стоит, когда бы не был сам нечистой силы. Вот сумасшедший, что за кипяток? Не горячись, здоровье б поберег. Подумай, у папа шкатулка наша. Все это Маргаритина мамаша смекнула, поглядев на изобилие, что невидали этой, не светили. И говорит: дитя, не тронь, Серег, ни право имущества не впрок, пожертвуем-ка эти украшения заступнице небесной в приношение. И вот минуты не промешков, премногоумиленный поп браслеты, цепи, кольца сгреб, как горсть каких-нибудь орешков. А Гретхен с места не встает, покоя Ларчик не дает. И неизвестность беспокоит, кто тот даритель-доброход. Весь день сидит, догадки строит. Ну вот мой план. Веди подкоп, обходный под ее соседку. А Гретхен снова в гардероб. Цепочку сунь или браслетку. Да, милостивый государь. Влюбленных мания подарки. Хоть небо все ему обшарь, на звезды для его сударки. Дом соседки Марты. Прости, Господь, мой муженек женою бедной пренебрег, соломенной вдовою вяну, а сам уплыл за океаны. А видит Бог, я ль не жена, любила и была верна. Небось уж помер на чужбине, иметь бы справку о кончине. Ах, Марта! Гретхен, что с тобой? От ужаса дрожат поджилки. На полке ящик костяной, и в нем сокровищ, как в копилке. Вещей в шкатулке без числа, полней, чем первая была. Ты матери не говори, а то раздаст в монастыри. Кто мог бы ларчики принести? Неладное тут что-то есть. Не матушка ль моя за мной? Какой-то господин чужой. Пожалуйте. Простите, дамы, что к вам я вваливаюсь прямо. Я к Марте Швертлен. С кем имею честь? Я Марта Швертлен. Рад знакомству свесть. Но я не вовремя, понятно, застал вас с барышней знатной. Беседе не хочу мешать, я к вам зайду потом опять. С чем вы пришли? Простите за суровость. Мне горько выступать посланцем бед. От мужа к вам нерадостная новость. Он, умирая, вам послал привет. Мое спасение! Я упаду. Какое потрясение! Не надо, дорогая, унывать. Позвольте вам о муже рассказать. Его хранит Антоний Падуанский в своей часовне, тихой, святой, в земле церковной. Он по-христиански похоронен под каменной плитой. Вещей он не давал для передачи. Лишь просьбу долго жить. А наипаче поможет справить 300 панихид. Вот все, что передать вам надлежит. Как? Ни колечко мне, ни медальона, который любой мастеровой в котомке бережет для нареченной и не доест, а принесет домой? Как муж скончался? Посередь двора. в навозе лежа, на гнилой соломин. Я находился у его одра. Он каялся и вспоминал о доме. Наверное, бреги от упадка сил напраслину на вас он возводил. Да, не был я бездельником, зевакой. Минуты с ней покоя я не знал. Плодил детей, хлеб ей добывал. Да все не мог ей угодить. Однако и корку черствую свою жевал, оглядываясь на нее с опаской. Про мою любовь к нему и ласку, про все мои тревоги он забыл? Нет, он их помнил и благодарил. На вашем месте траурное платье я с год бы проносил и с этих пор подумал бы о новом кандидате. Не подвернется вновь такой бобер. Он был добряк и дурачок влюбленный. Сама сердечность, искренность сама. Когда бы ни шатания, ни притоны, ни девки, ни игорные дома. Ну, это недостаток мелкий. Наверное, и он спускал вам ваши женские проделки. На равенстве таких начал я в руки у вас искал. Как вам не стыдно, шутнику? Хоть я и черт, а утеку, пока на слове не поймали. Так надо быть с ней начеку. Так в сердце нет еще печали. Как вас понять? Дитя, дитя. Прощайте. С Богом. Не шутя, а мужа бы достать бумагу. Где погребен, когда, бедняга? И эти сведения в печать для верности потом отдать. Признание очевидцев двух достаточно для справки устной. Хотите, явится мой друг и подтвердит рассказ мой грустный. Прошу. А барышня придет? Приятель мой отличный малый, объездил свет, весьма бывалый, для дома честь его приход. При нем я постыжусь являться. Будь он и принц, не вам стесняться. Итак, сегодня вечерком мы вас в саду обоих ждем. И снова улица. Ну, как дела? Идут на лад? Ты пламенем объятый в горе. Она твоею будет вскоре. Пойдем к соседке Марте в сад. Кума заведомая сегодня. И Гретхен будет там сегодня. Ну что ж, прекрасно. Очень рад. Но и от нас услуг хотят. Так что ж, услуга за услугу. Заверим ей своей рукой, что в Падуе, в земле святой, почиет прах ее супруга. Ты, как всегда, софист и лжец. Зато ты честь и образец, и завтра это обнаружишь, когда головку Гретхен скружишь и дашь ей верности обет.